Тест «Грязная дюжина». Понятие триады появилось 15 лет назад. Канадские психологи Паулюс и Уильямс выдвинули гипотезу о том, что нарциссизм, психопатия и макиавелизм являются базой любого вредоносного поведения. Причем очень часто все эти три черты присутствуют у одного человека. Способов диагностики разработано достаточно, и они вполне надежны. Но не все могут повести обидчика к врачу. Поэтому, зная, что для экспресс-диагностики можно использовать так называемый опросник «грязная дюжина», разработанный с участием одного из отцов темной триады, предлагаю тебе именно его. Опросник содержит 12 утверждений, степень согласия с которыми оценивается респондентами по 7-бальной шкале. Прочитай, примерь на своего абьюзера и сделай выводы. Опросник содержит следующие утверждения. Он стремится манипулировать другими, чтобы добиться своего. Он не испытывает сожаления или угрызений совести. Он хочет, чтобы другие восхищались им. Он не интересуется моральной стороной своих действий. Он использовал обман или лгал, чтобы достичь своего. Он, как правило, толстокож, черств или бесчувственен. Он использовал лесть, чтобы добиться своего. Он стремится к престижному положению или статусу. Он циничен, жесток, злопамятен. Он стремится использовать других, чтобы достичь собственных целей. Он обычно ожидает от других для себя особых услуг или условий. Он хочет, чтобы другие обращали на него внимание. Шкала может быть разбита на три черты. Макиавелизм — 1, 5, 7, 10. Психопатия — 2, 4, 6, 9. Нарциссизм — 3, 8, 11, 12. Каждое утверждение ты оцениваешь по шкале от 1 до 7, насколько оно применимо к оцениваемому человеку, где 1 совершенно не соответствует, а 7 абсолютно соответствует. Затем ты должна сложить получившиеся баллы. Итоговая сумма для большинства людей оказывается в промежутке от 33 до 39. Все, что выше 40, свидетельствует об очень высоком проявлении темной триады. Если ты чувствуешь, что кто-то может быть триадником, грязная дюжина позволяет быстро оценить опасность и действовать в соответствии с ней.